чистота, мир, непрестанный и неизменный, милосердие полное и другие прекрасные добродетели, которые венчаются благословением, суть заповеди Божией. Старайтесь исполнить эти повеления Духа, коими оживляются души ваши, и при посредстве коих воспримите вы Господа в самих себя. Они суть, безопасный путь. Без чистоты тела и сердца никто не может быть совершен пред Богом. Почему сказано в Святом Евангелии: «Блаженнее чистые сердцем, яко ти Бога узрят»? Совершенство рождается от чистоты сердца. В сердце находится добро естественное и зло неестественное. От зла рождаются страсти душевные, каковы осуждение, ненависть, самомнение и другие подобные. Добро же сердце естественное рождает познание Бога, страх Божий и святость или чистоту души от всех страстей, совесть. Если человек решится исправиться и начнет избегать всякого зла, вооружившись против него подвигами, плачем, сокрушением, воздыханиями, постом, бдениями, бедностью и многими к Богу молитвами, то Господь по своей благодати поможет ему и от всех душевных страстей избавит его. Многие, долгое время пребывая в монашестве и девстве, не научились этой науке чистоты, потому что, презрев наставления отцов своих, последовали желаниям сердца своего. По какой причине взяли над ними верх злые духи, душегубители, поражая их скрытными стрелами ночь и день и не давая им покоя ни в каком месте, так что сердца их заняты то гордостью, то тщеславием, то нечестивой завистью, то осуждением, то гневом и яростью, то сварами и другими премногими страстями. Таковых часть будет с пятью юродивыми девами за то, что неразумно проводят все время свое, не обуздывают языков своих, не хранят чистыми очей своих и тел от похотей, и сердец своих от нечистот и других вещей плача достойных, потому что они нечисты, довольствуясь одной одеждой льняной, которая есть только образ девства. Почему лишаются и елея небесного для вожжения лампад своих, и жених никогда не отворит им дверей чертога своего и скажет им, как сказал в притче девам юродивым: «Аминь, глаголю вам, не вем вас». Пишу это по желанию вам спасения, чтобы вы сделались свободными и верными и чистой невестой Христу, который есть жених всех душ, как говорит апостол Павел: «Обучих вас единому мужу деву чисту, представите Христове». Золото многократно очищается огнем, чтобы через сильнейшее очищение оно стало лучше. Равным образом Господь наш по благости своей очищает человека многими искушениями, испытывает его и делает его опытным в ведении браней сердечных, так что он не возвращается более мыслями или памятью к неправдам и унижениям, каким подвергли его люди, но смиряется пред Богом и на него возлагает все упование свое, будучи всегда готов на всякое доброе дело пред Богом. Как сказал Давид пророк: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей». Содержите в мысли, что вы будете испытываемы какими-нибудь братьями посредством поношения и неправд, или подвергнетесь унижению от сотрудников своих. Почему, когда случится с вами что подобное, стойте твердо, не бойтесь, не унывайте, но благодарение высылайте Господу за все это, потому что без Него ничего подобного не случается, а им попускается по той причине, что испытывать брани необходимы для рабов Божьих. Ибо кто не будет испытан от благости Божией искушениями, трудами, скорбями и бедствиями, пока навыкнет с терпением устаивать в добре во всех случаях, тот не получит от него чести. Терпеливо носите беды и скорби, какие с вами случаются, и благодарение воздавайте за них Господу с великим смирением, да вкусите радость от трудов ваших, подобно блаженной Сусанне, мужественной в брани, которая преодолела похотствование тех двух беззаконных старцев и от их ложной клеветы много понесла бед и скорби, но которую Бог за ее терпение и непоколебимость в конце ее подвига возвысил, а врагов ее смирил, подобно Фёкле, еще более мужественной духом, которая не убоялась причиненных ей родителями ран, ни огня, ни раздирания плоти, ни зверей, и которой Бог даровал, наконец, радость сердца и награду трудов, когда мужественная вера ее угасила огонь пламенеющий, заградила уста львов кровожадных и посрамила всех врагов ее. И подобно Иосифу, смиренному пред Богом и людьми, которого, когда братья, преследовавшие его по зависти и ненависти, за предпочтение, которое было оказываемо ему отцом, хотели пролить кровь его, сохранила от смерти божественная помощь. Одолеваемые завистью, они продали его в рабство, где жена господина его, которому он служил, очень много причинила ему бед и довела до того, что его ввергли в темницу, но Бог не оставил его, ибо он был воздержан, кроток, чист и непорочен душою и телом, и не пал по Божию к нему благоволению под тяжестью всех тех несчастий, но перенес их терпеливо, возложив упование на Господа. И Бог возвеличил его, наконец, сделав его главой Египта и всех его областей, и братьев его, ненавидевших его, всех покорил под ноги его. Эти помянутые лица и им подобные никак не в начале своего подвига и борьбы получили от Бога честь, но после того, как он испытал их, очистил бедствиями и скорбями и научил, как следует устаивать во время брани. И тогда уже, как видел, что они мужественно переносят беды и скорби и на Господа возлагают все упование свое, дал им честь своей божественной помощью, а ненавистников их посрамил и им подчинил. Прибудьте в терпении и не давайте расслабляться сердцам своим во время бедствий ваших, но воздавайте за них благодарение, чтобы получить воздаяние от Господа. Да будет у вас всех мир, истина, любовь к Богу и взаимное благорасположение, и да не будет у вас раздоров, ни клеветы, ни противоречий, ни злой зависти, ни неповиновения, ни гордости, ни обиды кому из людей, ни осмеяний, ни тщеславия, ни ненависти, ни взаимного недружелюбия. В какой обители бывают такие действия, там вселяется гнев Божий. Притом знаете, что жизнь наша в мире сем очень коротка. Потому подорожите ей и не иждивайте ее в нерадении, чтобы не застал вас час переселения из сей жизни, когда вы гневаетесь друг на друга и, следовательно, должны быть причислены к человекоубийцам по Писанию. «Всяк, ненавидя и брата своего, человекоубийца есть. Щадите друг друга, да пощадит вас Господь. Ибо это внушает Он Сам, когда говорит: «Отпущайте, и отпустят вам». Если кто из вас потерпит клевету, пусть примет это с радостью и все свое предаст Господу, который есть праведный судья и мздовоздаятель. А кто вознесет клевету на ближнего, пусть спешит смирить себя пред Господом и спросит прощения у ближнего своего, да пощадит его Господь.